Сражение при Гангуте. Северная война со Швецией не закончилась поражением Карла XII под Полтавой. Сухопутные войска Петра I продолжали боевые действия против шведов уже за пределами России, на территории Финляндии. Центр Северной войны переместился на Балтику. России нужен был надежный выход в Балтийское море, которое контролировали шведы. К весне 1714 года южная и почти вся центральная часть Финляндии были заняты русскими войсками. Оставалось нанести поражение шведскому флоту, владычествовавшему на море. Для закрепления своих позиций на Балтике Петр предложил высадить десант на Аландских островах и начать на суше боевые действия против шведов. Но путь русским кораблям, 99 гребных галер, преграждал мощный шведский флот, 15 линейных кораблей и 3 фрегата, который расположился у мыса Гангут, ныне финский полуостров Ханко. Командующий русским флотом адмирал Федор Апраксин не решился самостоятельно вступить в бой. Перевес сил был на стороне шведов. Их корабельная артиллерия легко расстреляла бы русские галеры. 20 июля 1714 года к месту действия прибыл царь Петр. Он осмотрел местность и решил, что нужно перетащить русские галеры волоком через полуостров. Его ширина в узкой части составляла чуть больше 2,5 верст, и спустить их в глубокий Рилаксфьорд. Тогда с той стороны полуострова можно было бы подплыть к Гангуту и ударить в тыл шведам. План был принят. Но командовавший шведскими судами вице-адмирал Ватранг разгадал этот маневр русских и направил в Рилаксфьорд 10 кораблей. Смысл переволоки отпадал. Тогда Петр решил атаковать оставшийся флот Ватранга у мыса Гангут. Нужно было дождаться погоды. 26 июля стояла безветренная погода, полный штиль на море, и паруса шведских линейных кораблей повисли. Они едва могли двигаться, потеряли быстроходность и маневренность. Это был шанс, и Петр решил им воспользоваться. Русские галеры опустили паруса, и матросы взялись за весла. Легкие суденышки заскользили по гладкой воде. Они набирали скорость и вскоре показались на виду шведских линейных кораблей. Но те не могли двигаться, а выстрелы из пушек ядрами были бесполезны. Ядра не достигали русских галер. Обойдя стороной застывший флот Ватранга, галеры вошли в устье Рилаксфьорда. Здесь была похожая картина. 10 шведских кораблей беспомощно стояли на рейде. Паруса у них обвисли. Командованию головного корабля «Элефант», «Слон», было предложено сдаться, но шведы категорически отказались. Тогда Петр решил взять шведов на абордаж. Ровно в 2 часа дня русские галеры понеслись на шведский головной корабль. Первое. А за ней вторая фронтальная атака были отбиты корабельным орудийным огнем. Но в третий раз русские галеры сумели проскочить зону огня и приблизились вплотную к «Элефанту». Галеры сцепились с ним, русские солдаты вскочили на борт шведского судна, и началась сеча. Среди наступавших был и царь Петр. Вскоре все было кончено. Шведы сдались. Командующего Эреншельда, который пытался бежать на шлюпке, поймали, взяли в плен. А следом сдались и оставшиеся 9 судов. Потери русских составили 124 человека убитыми, 350 ранеными. У шведов потери были гораздо больше. 361 убитый и около 1000 взято в плен. Все корабли остались целы. Русские спокойно заняли остров Аланд и тем самым укрепили свои позиции в Финляндии. В сражении при мысе Гангут была одержана первая победа русского морского флота против шведского флота, самого сильного в Балтийском море. Теперь предстояли мирные переговоры на условиях русских. 9 сентября 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидевший на спине слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит». В память победы русского флота при Гангуте была учреждена медаль, а на берегу Урилоксфьорда поставлен памятник –